Глава 32. Ром. Дверь в комнату была не заперта. Странно, Юля всегда запирает, даже если выходит на секунду. 2 дня, пока нас не было, прошли как на иголках. Юля не отвечала на сообщения, а ее номер был недоступен. С отцом Гора было все хорошо, его жизнь вне опасности, но свадьбу нашим родителям пришлось отложить. «Юля?» позвал я, входя первым. Тишина. Никакого движения, только запах ее духов, легкий аромат мяты, который я так люблю. «Рыжик, ты тут?» Егор протиснулся следом, задевая меня плечом. Включил свет и замер. Комната была в порядке, вот только на полу осколки вазы, разбросанные увядшие белые розы, лужа воды впиталась в ковер и записка на подушке. Я подошел. Взял листок. Аккуратный почерк, но буквы кое-где кривые, словно она писала, дрожа от эмоций, и чернила размыты. Читал и чувствовал, как внутри все леденеет. «Она знает про сделку? Какую сделку? Какой долг? И фотографии?» Ничего понять не мог. «Что там?» — Гор заглянул мне через плечо. «Прочитай», — протянул ему записку, наблюдая за реакцией. Лицо Гора менялось с каждой секундой. Сначала недоумение, потом шок, а затем что-то странное, смесь вины и страха. Он знал, он, черт возьми, знал! Что за сделка, Гор? Мой голос звучал тихо, но внутри все кипело. Какой долг? Он смял записку в кулаке, отвернулся. Не знаю, о чем она, какая-то хрень. Схватил его за плечо, резко развернул к себе. «Не ври мне! Что за долг? Что за сделка? Почему она думает, что мы ее использовали? Отвечай, мать твою!» «Успокойся, ничего такого не...» Я не дал ему договорить, толкнул. Он врезался в стену спиной. Глаза расширились от удивления. «Ром, ты чего?» «Говори сейчас же!» Я прижал его сильнее, чувствуя, как злость вытесняет все остальное. «Что ты натворил? Ты опять накосячил, как всегда, и мне разгребать за тобой дерьмо!» «Ничего я не...» Удар. Четкий, без замаха, просто короткий хук в челюсть. Голова Гора дернулась в сторону. Он посмотрел на меня с изумлением, поднял руку к разбитой губе. «Ты охренел?» «Гор, отвечай. Я чувствовал, как во мне закипает ярость. Что за сделка? Что за долг? О чем она пишет?» Егор провел рукой по лицу, стирая кровь с разбитой губы, и вздохнул. «Ваганов был мне должен», — наконец сказал он, смотря куда-то в сторону. 10 штук. Проиграл в покер пару месяцев назад. «И?» «И ничего. Я забил. А потом встретил его в клубе, в том самом». Гор снова отвел взгляд. Он был с Юлей. Она выглядела такой яркой, свежей, не как все эти размалеванные куклы. Я сжал кулаки, пытаясь не взорваться раньше времени. «Продолжай». Я решил, что он ее недостоин. Гор тяжело сглотнул. Просто хотел познакомиться с ней. Подошел к нему и сказал: «Помнишь про долг? Я прощу его, если отдашь мне свою девчонку». «Что?» Я почувствовал, как закипает кровь. «Ты, блядь, серьезно?» «Это была шутка». Гор поднял руки. «Просто тупая шутка». Он усмехнулся, сказал: «Без проблем». «Я думал, это все несерьезно». А потом... Я едва сдерживался, чтобы не врезать ему снова. А потом он ее отдал сам. Я не просил его об этом. Гор смотрел на меня расширенными глазами. «Клянусь, Ром, я никогда бы...» Я не выдержал. Удар пришелся ему в скулу, сильнее, чем в первый раз. Гор отшатнулся, врезавшись в шкаф. «Ты...» Я надвигался на него, чувствуя, как во мне вскипает что-то первобытное. «Ты просто...» «Бей!» Гор выпрямился, глядя мне в глаза. «Если думаешь, что я ее намеренно подставил, бей!» «Но она меня зацепила с первого взгляда, так же, как и тебя!» «Что, это не так?» Схватил его за ворот куртки, собираясь ударить снова, но что-то в его глазах... Искренняя боль, отчаяние остановило меня. «Ты понимаешь, что она теперь думает?» Мой голос дрожал от ярости. что мы ее выиграли, как вещь. «Ой, да хватит вам, мальчики!» Женский голос от двери заставил нас обеих обернуться. Девушка, которую я видел уже не раз, стояла, опершись о дверной косяк, с улыбкой наблюдая за нашей дракой. На ней была короткая юбка и топ, открывающий живот. «Ты кто такая?» «Лида, соседка ваша, а вы, парни, горячие». «Ты знаешь, где Юля, соседка Лида?» Мне некогда было с ней заигрывать, да я и не собирался это делать. «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Сбежала. Собрала вещи и свалила». «Куда?» — Гор шагнул к ней. «А я откуда знаю?» — Лида улыбнулась шире. «Может, домой, а может, к очередному клиенту». «Что ты имеешь в виду?» Мой голос стал ледяным. «Ой, да ладно!» — Лида рассмеялась, поправляя волосы. «Вы же не думаете, что она и правда такая скромница? После тех фоток...» «Каких фоток?» — Гор нахмурился. Девушка покачала головой, вытащила телефон из заднего кармана юбки, несколько секунд пролистывала что-то, а потом повернула экран к нам. «Вот этих весь универ обсуждает. Рязанова у нас звезда». Я увидел скриншот. Он был с сайта университета. Юля обнаженная, ее глаза закрыты, голова запрокинута, на лице выражение экстаза. Мы на фото по очереди с ней, но наших лиц не видно, можно лишь узнать по татуировкам. Фото делал Гор на телефон Юли. Даже у нас нет этих снимков. «Да, кстати, и фотки отличные», — Лида подмигнула. «Не думала, что скромница Рязанова такая... раскованная. Хотя, судя по слухам, она многозначительно замолчала». «Каким еще слухам?» Гор сжал кулаки, а я готов был разнести все вокруг в щепки. «Да вы что, действительно не знаете?» — Лида изобразила удивление. «Поговаривают, она давно в этом бизнесе. Проституция, эскорт, называйте как хотите. А ее братья-уголовники сидят в тюрьме за убийство. Вся семейка — сплошной криминал». «Заткнись!» — прорычал я сейчас же. «Да что я такого сказала?» Лида пожала плечами, ничуть не смутившись. «Все это обсуждают. Бедняжка Юля получила выговор от декана, чуть не вылетела из универа, а фотки даже сейчас гуляют, хоть их и удалили с сайта». «Кто это сделал?» — спросил Гор. Его голос стал опасно тихим. «Понятия не имею». Лида улыбнулась. «Но знаете, я бы на вашем месте не искала ее. Зачем она вам?» Лида встала и подошла к Гору. Провела пальцем по его груди. «Такая... с проблемами. Есть и другие варианты». Она бросила на меня многозначительный взгляд. «Пошла вон!» Я схватил ее за локоть и буквально вытолкал за дверь. «Какие грубые!» Она закатила глаза. «Но если передумаете, я всегда готова составить компанию. Даже вам обоим». Захлопнул дверь перед ее носом и повернулся к Гору. Мы смотрели друг на друга, все еще напряженные, но уже не готовые драться. «Нам нужно ее найти». Он первым нарушил молчание. «Да», — кивнул я, доставая телефон. «Эти фотографии, черт! У меня в голове не укладывается, кто мог это сделать». «Сделать так, чтобы она думала, что мы ее использовали», — добавил Гор. «Ваганов?» «Он единственный вариант. Я уже искал контакт в телефоне. Но сначала надо найти Юлю. У кого она может быть?» «Не знаю», — покачал головой. «Она никогда не рассказывала о своей семье. Мы вообще о ней ничего не знаем». «Может, у нее есть подруги?» «Без понятия». Гор задумался на секунду, а потом его лицо посветлело. «Отец! Точнее, глава его службы безопасности. Они могут найти кого угодно». «Думаешь, он согласится?» Я сомневался. «Ради меня — да», — Гор уже набирал номер, «а ради нас с тобой тем более. Он давно хотел, чтобы мы были как настоящие братья». Через несколько минут он разговаривал с кем-то, объясняя ситуацию. Я слышал только его часть диалога. «Да, Рязанова Юлия, студентка медицинского. Мне нужен ее домашний адрес, место, откуда она приехала. Все, что сможете найти. Да, это очень важно». «Нет, она не опасна, это мы», — он бросил на меня взгляд, — «мы облажались». «Спасибо, жду». Гор отключился и посмотрел на меня. «Обещали перезвонить через час. У них есть доступ к базам данных». Кивнул, чувствуя, как внутри разгорается надежда. «Нам нужно поговорить с ней, объяснить, все исправить. Если она еще захочет нас слушать». Гор вздохнул, осторожно трогая разбитую губу. «Ты придурок! Чуть не убил меня!» «Да тебя убить мало за твои косяки, которые вечно разгребаю я!» «А говорить ей с нами придется, я был уверен. Она должна узнать правду, как все было на самом деле, и что мы с ней не играем». «И что это за правда, Ром?» Гор посмотрел мне в глаза. «Что мы двое влюбились в одну девушку? Что я действительно, как идиот, пошутил про то, чтобы ее отдать?» «Правда в том, что мы никогда не хотели причинить ей боль», — сказал я. «Что она нам дорога, и что между нами никогда не было никакой сделки». Гор кивнул, глядя на меня с надеждой. «И ты думаешь, она поверит?» «Я не знаю», — честно признался я. «Но мы должны попытаться, иначе...» Я не закончил, но он и так все понял. «Иначе мы потеряем ее навсегда, а этого я допустить не мог».